единственная быстрая еда в России. Колобок? Неудивительно, что русской кухне не повезло за границей. Она вроде кириллицы. Для своей слишком самобытна, для чужой недостаточно экзотична. Лучшее в ней либо украли соседи, шведский абсолют, либо, как американцы, черную икру объявили вне закона. Все остальное заменила универсальная приправа к славянскому обеду. Балалайка. Примирившись с неизбежным, русский ресторан за рубежом обычно говорит с кавказским акцентом. Еще сметливый Дюма вывез этот секрет из России, чтобы открыть первую шашлычную в Париже. «Ну а как же Брайтон-Бич?» — прервал меня поднаторевший в славистике хозяин. «Брайтон — исключение. Утрирующее правило», — отрезал я, но затуманился, вспомнив, как там все начиналось. Досуг с матерком, рокеры с пузиком, ударники в тапочках и знакомая одесская дива, исполнявшая частушку. «Слушай, Валь, а где твой Генис?» «Разобраться не могу». Когда демократия, наконец, победила в нашем отечестве, она повезла свою лебединую песню в Россию, а я стал есть борщ дома. Вернувшись на Брайтон, как мушкетеры 20 лет спустя, я с трудом узнал окрестности. Ресторан, честно называвшийся «Одесский», перешел на латынь, чтобы стать «Миллениумом». Среди гостей встречались смокинги, на эстраде пел итальянский тенор, стол был накрыт с тонким минимализмом, сашими и суши. Правда, к сырой рыбе все-таки подавали вареную картошку. Меня утешает лишь то, что Брайтон не исчез, а вернулся, как Солженицын, на родину, где я теперь часто узнаю его черты. Например, в замоскворецком трактире, который в именительном падеже балует посетителей твердым знаком, не только крутит Вилли Токарева, но и подают солянку, исчерпывающуюся томатной пастой и теплой водопроводной водой. Заинтересовавшись рецептом, я спросил у полового, не забыл ли повар положить язык, почки, маслины и каперсы. Посмеявшись над моим невежеством, добряк объяснил, что я перепутал простую солянку с особой, которая отличает как раз отсутствие всего перечисленного. Я понял, что русская кухня в изгнании вернулась домой и перестал привередничать, радуясь успехам глобализации. Между тем, оставшиеся без своего посольства за границей, наша кухня пошла по рукам. Каждый ее трактует как хочет, а хотят немногие. В этом грустном сюжете есть один счастливый эпизод, доказывающий, что в изгнании живут не только короли-диссиденты. Я говорю о Бублике. На заре 20 века его привезли в Америку, бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идиш «бейгел». Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, Бублик сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого что к нему не добавишь? Лососину, джем, арахисовое масло. Он упорно остается с собой удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, Бублик завоевал новый свет как конквистадоры не числом, а умением. Перейдя примерно в то же время, что Набоков на чужой язык, он втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, гренобитные английские маффины и вредные французские круассаны. Раздумывая о причинах этой вкрадчивой победы, я не могу не вспомнить слова Достоевского о всемирности русского духа. Готовый принять в себя все иноземное, Бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец, в Калифорнии посыпают сушеными помидорами, в Манхэттене подают с «Нью-Йорк Таймс». Даже в Москву теперь Бублик является инкогнито. Своими глазами я видел вывеску на Тверской «Канадские бейгелы». Так не об этой ли восприимчивости мечтал Достоевский, говоря о всесоединяющей русской душе? «Об этой», — согласился начитанный хозяин. «И мы заказали баранок к зеленому чаю из самовара, похожего на борца сумо. Пир тощих. Вас положат на обеденный, а меня на письменный». Цветаева. Пещера Ньё расположена у границы трех стран — Франции, Испании и Андорры. Но ни первая, ни вторая, не говоря уже о третьей, не имеют никакого отношения к тому, что происходит в этой глуши. Даже дорога сюда так крута, что хочется зажмуриться, чего за рулем в Пиренеях делать не стоит.